Фустати евреи считались людьми второго сорта, даже в обстановке терпимости, царившей в этом городе в годы его расцвета. Еще в Александрии Маймонид установил связь с еврейской общиной Фустата. Он переписывался с местными евреями, и те заранее подобрали ему и его домочадцам подходящий дом. Торговля драгоценными камнями шла в гору, и семья Маймонида поселилась в просторном и удобном доме возле местной синагоги, в числе прихожан которой было несколько известных знатоков Торы. В целом атмосфера Фустата способствовала завершению труда над комментарием к Мишне. Однако незадолго до того, как Маймонид окончил эту книгу, жизнь в мирном Фустате резко переменилась. Потерпев поражение в битве 1160 года, фатимиды обязались выплачивать дань христианскому королю Иерусалима, но Аль-Адид так и не исполнил этого обещания. В октябре 1168 года христианское войско под предводительством Амори I вторглось в Египет. И, не столкнувшись со сколько-нибудь серьезным сопротивлением, двинулась с севера к Каиру, грабя города на своем пути и убивая мирных жителей. Столица была так хорошо укреплена, что могла долго выдерживать осаду. Однако Фустат был практически беззащитен, и Амори решил захватить его. Визирь Аль-Адида приказал жителям города взять с собой все, что возможно, и немедленно перебраться в Каир, после чего отправил в Фустат 20 тысяч бутылей нефти, а также рабов, которым приказывал сжечь весь город. Пламя яростно набросилось на ветхие хижины, разбросанные по всему городу, и жадно поглотило город. С 22 ноября 1168 года до середины января следующего года огонь не угасал, то и дело вспыхивая в руинах с новой силой. Однако расстроить планы Амори было не так просто. Христианский король осадил Каир, и Аль-Адиду оставалось только отправить гонцов к Нур-Адиду, сирийскому султану, с мольбами о помощи. Как сообщают хроники того времени, посланник вез с собой в Дамаск волосы жен Аль-Адида, чтобы напомнить Нур-Ад-Диду, какая участь ожидает мусульманских женщин в том случае, если они попадут в руки мародеров и грабителей из войска христианского короля. Нур-Ад-Дин послал армию под командованием своего визиря Ширку. Испугавшись его войска, Мори спешно отступил. Как и следовало ожидать, египетский визирь Шавар был крайне недоволен тем, что молодой военачальник Салах ад-Дин, племянник Нур-ад-Дина, получил большие полномочия. Вскоре Шавар начал плести интриги, чтобы восстановить свою власть в стране. Когда до Салах ад-Дина дошли слухи об этом, он потребовал принять самые жесткие меры и казнить Шавара. Чтобы унять гнев Салах ад-Дина, безвольный халиф приказал обезглавить своего визиря и поставить на его место Ширку, и в знак примирения со спасителями своей столицы подарил новому визирю голову врага. Ширку правил недолго. Он неожиданно умер в марте 1169 года. Взяв бразды правления в свои руки, Салах ад-Дин стал визирем, постепенно укрепляя свою власть и восстанавливая ритуалы суннитского большинства, долго находившегося в этой стране под господством шиитов-фатимидов. Благодаря этой политике он заручился поддержкой угнетенной суннитской общины, чему немало способствовало то, что и сам Салах ад-Дин исповедовал суннизм. К 1171 году он без больших усилий низложил неудачливого Аль-Адида. Переворот прошел без потрясений, потому что Аль-Адид в том же году скончался от болезни. С восшествием на престол Салах ад-Дина перед Египтом открылись новые славные пути. Одной из первых задач, за которые взялся Салах ад-Дин, было восстановление Фустата. как нередко происходит, когда город отстраивают заново,